Глава 13. Полицейский из библиотеки. Через 20 минут после того, как они вылетели из Де Мойна, Нейми оторвалась от окна, из которого она наблюдала с движением по трассе 79, и удивлялась тому, как крошечные машинки, словно игрушки, спеша бежали в одну сторону и другую, и повернулась к Сэму. Но то, что она увидела, напугало ее. Он уснул, прислонившись головой к одному из иллюминаторов, но лицо его не выражало спокойствия. Он был похож на человека, который глубоко переживает какую-то личную трагедию. Из-под его опущенных век появились слезинки и скатились вниз. Она наклонилась вперед, чтобы потрясти и разбудить его, когда он вдруг произнес дрожащим и нерешительным голосом малыша: «У меня неприятности, сэр». «Наваджо, стрелой!» Вонзилась в облака, уже опустившиеся над западной частью Айовы, и начал взбрыкивать, но Нейми почти не замечала этого. Ее рука на мгновение застыла над плечом Сэма, но тут же ушла в сторону. «Кто был твой полицейский из библиотеки, Сэм?» «Кто бы это ни был, — думала Нейми, — наверное, он снова отыскал его. Вероятно, он здесь вместе с ним. Жаль, Сэм, но я не могу разбудить тебя. Теперь же не могу. И в данный момент ты, наверное, там, где тебе положено быть. Где ты вынужден быть. Извини, но я не могу прервать твой сон. Но когда ты проснешься, не забудь, что ты видел во сне. Не забудь. Не забудь». Во сне Сэм Пиблз видел, как маленькая красная шапочка отправилась из пряничного домика. На ее руке висела корзинка. Она должна была войти в дом своей бабушки, где ее поджидал волк, чтобы съесть ее. В самом конце он снимет с нее скальп и длинной деревянной ложкой вычерпает из него мозг. Только все это было не так, потому что вместо красной шапочки в его сне был мальчик, а вместо пряничного домика был двухэтажный дом на две семьи в Сент-Луисе, где он жил вместе с матерью после того, как умер его папа. А в корзинке никакой еды не было. В корзинке лежала книжка «Черная стрела» Роберта Льюиса Стивенсона. И он эту книжку уже прочел. Всю до последней строчки. И должен был пойти не в дом бабушки, а в филиал публичной библиотеки города Сент-Луис, расположенный на Брикс-авеню. Ему нужно было спешить, потому что он на целых 3 дня опоздал со сдачей книги. Вот что он видел во сне. Он видел, как Сэм, маленькая белая тень, стоит на углу Данбор-стрит и Джонстаун-авеню и ждет, когда переключится светофор. Он видел, как тот быстро перебежал на другую сторону улицы. В руке у него была книга, но от корзинки уже не было. Он видел, как Сэм, маленькая белая тень, вошел в магазинчик на Данбор-стрит и как он ходил там и ощущал давно знакомые запахи всякой всячины. Комфоры, конфет, курительного табака. И он видел, как маленькая белая тень Сэма подошла к прилавку с пачкой красной лакрицы, бычий глаз за 5 центов, его любимый. Он видел, как малыш осторожно вынул долларовую бумажку, которую его мама засунула в кармашек для карточки учета на задней обложке книги «Черная стрела». Он видел, как продавец взял этот доллар и дал ему 95 центов сдачи. Больше, чем достаточно для уплаты штрафа. Он видел, как Сэм, маленькая белая тень, вышел из магазина и долго стоял на улице, пока не спрятал в карман мелочь и не разорвал зубами обертку пачки красной лакрицы. Он видел, как Сэм, маленькая белая тень, пошел дальше. Теперь до библиотеки оставалось только 3 квартала, с трудом разжевывая длинные красные конфетки. Он стал кричать мальчику: «Берегись! Берегись, тебя, малыш, ждет волк! Берегись, волка! Берегись, волка!» Но мальчик шел дальше и продолжал есть свои конфеты. Теперь он был на Брикс-авеню, а библиотека, большое здание из красного кирпича, уже виднелось впереди. В этот момент Сэм, большой, белый, летящий в самолете, Сэм попытался выйти из состояния сна. Он почувствовал, что Нейми Стэн Сомс. И вместе с ними мир реальных вещей ожидают его за пределами того мирка его кошмарных сновидений, в котором он оказался, Сквозь сон он слышал гул двигателя на Ваджо, шум автомобильного движения на Брикс-авеню, громкий сигнал детского велосипеда, динь-динь, щебетание птиц.